Глава 83. Сегодня, пока медсестра сменяет повязки, снова комично зажимая мне лицо шариками грудями, под громкий смех я вспоминаю еще одну сцену. Вспоминаю или же придумываю. Где Кальций сидит дома в одиночестве и пишет в дневнике. Допустим, время устроено точно так же, как фильм в проекторе. То есть состоит из отдельных моментов. А движение на самом деле это иллюзия восприятия вкупе с действием механизма космического проектора. Будь так, элемент, двигающийся в обратном временном направлении, мгновенно пропал бы без следа, из виду так называемого поступательно двигающегося наблюдателя. Возможно, мое экспериментальное соединение отправилось в прошлое именно так. Точно узнать нельзя, поскольку любая попытка воссоздать соединение приведет лишь к мгновенному исчезновению данного соединения, не давая времени на анализ. А что если этот элемент был в каком-то смысле живой или, возможно, вирусный по натуре? В конце концов, вирус в форме пули наподобие вируса бешенства. Как он может взаимодействовать с окружающей средой? Другими словами, что я наделал с прошлым, создав это соединение? Что я по своей продолжающейся беспечности делаю с прошлым в этот самый момент? Вечно двигаясь прочь от той чуждой реальности, я не узнаю никогда. Это гнетет. Клоун-санитар моет меня, плеснув конфетти из ведра. Смех. Какое отношение все это имеет к моей жизни, если ее можно так назвать? Задаюсь я вопросом на больничной койке. Это же просто фильм. А в реальности я лежу в бинтах конфетти в клоунской больнице в пещере в конце света. Если я серия отдельных изображений, то можно ли меня вообще считать живым в традиционном смысле? Я иллюзия сам для себя? Мы все просто череда фотографий. Кальций на коленях взмолился незримой силе. Своему Богу, Вселенной, собственной душе. Почему я так одинок? Почему я остался без друзей? Ведь я прошу немного. Вся моя жизнь была отдана служению, попытке улучшить условия проживания своего вида. А теперь единственное, что я сделал для себя, то есть собрал Б. Розенберга, да исторический монумент, многократно больше моего самого большого небоскреба, символ единства, который я установил с факелом в высоко поднятой руке, чтобы освещать путь заплутавших и усталых путников в жесте доброй воли, сгинуло. Я чувствую, как меня захлестывает теплота, даже неприходящая любовь к Кальцию, этому муравью в кукольном мультфильме. Нет, даже не так. Моему восстановленному воспоминанию о муравье в кукольном мультфильме, приукрашенному всяческой неточной смутностью памяти. Точно так же мне приносят утешение далекие воспоминания об анимированных птицах Гекеля и Шлегеля. Точно так же воспоминания о мультяшных святых Виллибальде и Винубальде согревают, напоминают о радостях родства в далекую отчаянную пору единственного ребенка в семье. Точно так же воспоминания о Гребле и Маухе, анимированных обезьянках-фигуристах, учат, что иногда самые тесные узы бывают между людьми без родства. В конце концов, мы находим свои семьи, верно? Впрочем, я переживаю из-за своих глаз. У меня начинается какое-то туннелирование, деградация периферийного зрения. Трудно оценить, насколько далеко это зашло, особенно будучи в бинтах, но я подозреваю, что если снимать это цейтрафером, то я увижу эффект затемняющего круга, похожий на технику, повсеместно применявшуюся в конце немых фильмов. Возможно, это глаукома. Возможно, кончается фильм. Возможно, больше вспоминать нечего. И все же остается столько поводов для волнений. Будущее по-прежнему наступает вне зависимости от продолжения фильма. По кадру за раз. По волнению за раз. Каким оно будет? Что будет со мной? Жаль, у меня нет друга прямо сейчас. А не спустя миллион лет, когда я умру. Какой от этого толк? Жаль, кольца нет рядом. Мы бы вместе расследовали преступления, обсуждали философию, отчитера. Жаль, у меня нет Гребли. Никогда в жизни не было Гребли. Того, кто всегда успокоит, покатается вместе с тобой на коньках. Какое бы было облегчение. Мне нужно хобби. Всегда нужно было хобби. Я так и не научился кататься на коньках. Так и не дошли руки, ноги. У молодого Б на уме была сплошная учеба. И откуда только взялись эти амбиции? Эти отчаянные амбиции. Фильм кончился, а я остался неприкаян. В размышлениях, о чем мне теперь проводить время? Что я помню о собственной жизни? Не о фильме Инга, а о собственной жизни. Не могу себя заставить вернуться к ней. Не могу даже вступить в Слэммиплекс ради кинокритики. Те фильмы не для меня. Не знаю, для кого они. Это больше не фильмы, это бомбардировка, бездумная атака на чувства. Слышал, сейчас идет один фильм, как мне говорили, очень хорошо принятый критиками. Он целиком состоит из того, что молодой человек неопределенного пола 90 минут без конца кричит в камеру: «Посмотрите на меня!» Газета «Слэмми» называет это исчерпывающей историей о взрослении нашего времени. Но я не буду это смотреть. Они даже заявили, Борчард Милнуар играют как никогда в их карьере. Их крик воплощает всю боль тоновечества. «А где полутона?» — спрашиваю я. Конечно, я одобряю многорасовый и многополый каст. В этом отношении мы действительно прошли долгий путь, но, боюсь, мы как культура пожертвовали утонченностью. Я не поддержу этот тренд своими баксами, слэмми. Для меня кино всегда было способом понять мир. Впрочем, в итоге все впустую. Даже фильм «Инга». Какой в нем смысл? Ну, вспомнил я его. Какая разница? Ничего же не изменилось. Мое время прошло, и вот на что я его потратил. Но погодите. На этом фильм «Инга» еще не кончается. Теперь память возвращается, словно чтобы спасти меня от этой пустоты, от моих неудач. Это дар. Возможно, Бог все же есть.